«А вы можете домыслить?» — не без обидчивой свирепости вопросил Тигрий Львович. Доктор обдал его дымом благовонной сигары и спокойно возразил. «А як же? Ежели я вижу дефект координации жесту, и в лице такая симметрия, то ж паранойя, мой пани, як пана бога кухам, а може десное, чи еще другая якась болезнь, агульни, пани, маниакальна экзальтация». Курьерский поезд шел последним перегоном на Броды. В купе первого класса пожилая скромно одетая дама и нарядная молодая девушка считали деньги. «Итак», — сухо говорила пожилая дама, — «я передала вам 2000 золотом, 3 бумажками и 5000 перевод на лионский кредит». «Совершенно верно, покуда мы в полном расчете. 200 рублей по уговору будут переводиться вам каждого 15 числа». «Очень хорошо. Число мне безразлично, но прошу быть аккуратными, чтобы день в день. В первый же раз, что я не получу денег, я еду в Петербург и прямо на Гороховую. Поняли? Так и передайте». «Не пугайте, пожалуйста, ни из робких. И не беспокойтесь, будем аккуратны. Вы и без того уже сделали слишком много неприятностей и принесли убытков». «Не так бы вас всех еще следовало», — со злобой сказала девушка. «Только-то вас спасает, что я в деньгах дура и больших сумм воображать не умею». «Порядочность чистили и без того, надо иметь совесть». «Да, уж о совести только нам с вами считаться, хорошенькие цацы, нечего сказать. Да вот еще разве, даме этой великолепной губернской тетушке моей новоявленной, вот фрукт так фрукт. Много я пройдох видала, а это всем зверям зверь. Всех вокруг пальца обвела, спутала и в тупик посадила. И как вы ее раздобыли? Наше дело. А что, много она с вас слупила?» «Наше дело», — еще холоднее возразила пожилая дама. Девушка захохотала. «Доктор тоже этот, которого она привозила, теплый парень. Ассимметрию лица у меня какую-то нашел. У самого-то у него теперь ассимметрия, только не лица, а карманов, да. А каким это чудом от Либесвортишки свидетельство явилось. Не все ли вам равно? Ага, фальшивое, значит, подделали, славно. Ну, не сообразила я тогда. Не на 10 бы тысячах мне с вами мириться». Дама с досадой возразила. «Ошиблись. Никакой фальши. И никто ничего не подделывал. Самое настоящее свидетельство. С неба вам свалилось? Не с неба, а с вами же приехала из Петербурга. Такие свидетельства Либесворт выдает всем воспитанницам Прасковьи Семеновны, когда они едут на работу в провинцию, заранее, чтобы предупредить скандал, если они вроде вас вздумают буйствовать. Понимаете?» «Ловко», — поразилась Лусьева. «Так всем? Всем». «И княжне, и Жозе? Всем. Ловко. Небось, и за это надо платить аспидовы деньги?» «Да, дерет», — с невольным унынием призналась дама. Лусьева злобно улыбнулась. «Трещит у Буласихи шкура. А вы не злорадствуйте. Ежели человека в незадачной полосе, чтоб ей дьяволу вечно такая полоса шла, что ругаться, дело прошлое? Уж очень ненавижу, дрянь я слабодушная. На чистый паспорт и деньги польстилась. Как бы настоящий характер, самой бы лучше пропасть, да и всех вас в Сибирь упечь». «Уж и в Сибирь. На первый раз всего только к мировому и 100 рублей штрафу». «Неужели? Ах, скажите, пожалуйста», — насмешливо передразнила девушка. «Зачем же вы от 100 рублей откупаетесь тысячами?» «Затем, что язык у вас слишком длинен, Сибирь не страх, а вы могли привести, да уже и привели было в расстройство все дело. Но еще раз напоминаю вам, Марья Ивановна, довольно. Поболтали в свое удовольствие и будет. Свое выболтали, на замазку рта получили, обеспечены по гроб жизни. Теперь сидите в загранице смирно, тише воды, ниже травы, чтобы о вас ни слуху, ни духу. Не то вас не только что в Вене или где там еще, на дне морском достанем. Сами не заметите, как тихой смертью умрете. Не коротки ли руки? Вас, голубушка, и сейчас очень легко можно было бы сплавить и гораздо дешевле, чем торговаться с вами и за границу вас отправлять. Только то боязно. Кто их знает? Может быть, за вами еще следят? Уголовщина теперь после вашей огласки «благодарите своего Бога нам не с руки». А то оно очень просто. Вы это понимаете? Не форсите. Я ничего. А смеетесь чему? Прасковья Семеновна накладет баронессе по первое число. В этом не сомневайтесь. Расправа будет по правилу. И Анне Тихоновне влетит. И Анне Тихоновне. Так и надо. Так и надо. Жрите друг друга здесь. Волки поганые. Девушка захохотала и захлопала в ладоши. «А я в Вену, и черт вас всех тут дери, никого не жаль, вырвалась, сама теперь по себе, я в Вену, я в Вену, я в Вену». Конец книги.